так сегодня счастлив, ведь я наконец побрил очко. Теперь мне доступен доступ в горизонт, и теперь играю там. Там лучше всего играть GTA. Я мобус, я мобус. Только какие-то черты мне место имею, пишут гадости. Побрил очко, побрил очко, побрил очко, побрил очко. Я! Я мобус, я мобус. Я заскамил мамонтов, но теперь их почему-то стало больше. Это меня не удивляет, это меня не огорчает. Раньше я был за BTS, теперь я стримерша. Бросил его побрить, но я давно уже это сделал. Все меня умоляют его побрить, но я просто заскамил мамонта. Oh,